Я остановился посреди зала, не слишком-то большого зала провинциального аэропорта. Кажется, я его чувствую. На меня налетел потный мужик с чемоданами, извинился, пошел дальше. Я мимолетно отметил его ауру, неинициированный иной, светлый. Побаивается летать самолетами, благополучно долетел, расслабился, благодушен и потому стал заметен. Сейчас мне это было неинтересно. «Костя!» Я повернулся, будто меня окликнули. Уставился на дверь с табличкой «Служебный вход» и кодовым замком. Никому не слышная мелодия звенела в шуме аэропорта. «Кажется, он меня зовет». Кнопки кодового замка послушно засветились, когда я протянул к ним руку. 4321. Очень хитрый код. Я открыл дверь, оглянулся, кивнул Ласу и осторожно, чтобы не сработала защелка, притворил дверь. Пустые, выкрашенные тоскливой зеленой краской коридоры. Я двинулся по коридору. Мелодия крепла, петляла в воздухе, взмывала и падала, будто затейливый перебор классической гитары и тонкие ноты скрипки. Вот это как настоящий зов вампира, нацеленный на тебя. «Спешу, спешу», — пробормотал я, сворачивая к другой кодовой двери. Сзади хлопнуло, это следом вошел Лас. Новый замок, новый код. 6381. Я распахнул дверь и оказался на летном поле. Медленно полз по бетону пузатый аэробус. Подальше, ревя турбинами, выруливала на старт тушка. Метрах в пяти от двери стоял Костя. В руке он держал маленький, аккуратный пластиковый дипломат. Я понял, что там и лежит фуаран. Рубашка на Косте была порвана, будто в какой-то миг внезапно стала слишком мала. Похоже, выпрыгнув из поезда, он вошел в трансформацию, не до конца раздевшись. «Привет», — сказал Костя. Музыка исчезла, оборвалась на половине ноты. Я кивнул. «Привет. Быстро ты долетел?» «Долетел?» — Костя покачал головой. «Не, летучей мышью на такие расстояния тяжело». «И кем же ты обернулся? Волком?» Абсурдный в своей светскости разговор завершился совершенно нелепым ответом Кости. Зайцем. Огромным серым зайцем. Допрыгал помаленьку. Я не удержался, хихикнул, представив себе исполинского зайца, бегущего по огородам, огромными прыжками форсирующего ручьи и перескакивающего через заборы. Кости развел руками. «Ну?» И впрямь смешно получилось. «Ты как? Не слишком я тебя? Зубы целы?» Я постарался улыбнуться как можно шире. «Извини». Костя казался на самом деле огорченным. «Это все от неожиданности. Как ты понял, что книга у меня?» «Коктейль?» «Да. Для заклятия нужна кровь 12 человек». «Откуда ты узнал?» — задумчиво спросил Костя. «Никаких данных по фуарану нет. А? Неважно. Я хочу с тобой поговорить, Антон». «Я тоже», — согласился я. «Сдавайся. Ты еще можешь спасти свою жизнь». «Я давно не живой», — улыбнулся Костя. «Что, забыл?» «Ты понимаешь, о чем я. Антон, не лги. Ты же сам себе не веришь. Я убил 4 инквизиторов». 3, — поправил я. «Вячеслава и 2 в поезде. 3-й выжил». «Велика разница», — Костя поморщился. «И одного никогда не прощали». «Это особый случай», — сказал я. «Скажу честно, высшие напуганы. Тебя уничтожат. Но цена победы будет слишком высока. Высшие пойдут на переговоры». Костя молчал, пристально смотрел на меня. «Если ты вернешь фуаран, если добровольно сдашься, «То тебя не тронут», — продолжал я. «Ты же законопослушный. Это все книга. Ты был в состоянии аффекта», — Костя покачал головой. «Да не был я в состоянии аффекта». Эдгар не воспринял слова Витислава всерьез, а я поверил. Обернулся, долетел до избушки. Витислав подвоха не ожидал. Стал показывать книгу, объяснять. Я услышал про кровь 12 и понял, что это мой шанс. Он даже не возражал против эксперимента. Наверное, хотел побыстрее убедиться, что книга настоящая. Только когда понял, что я стал сильнее, вот тогда напрягся. Но было уже поздно. «Зачем?» — спросил я. «Костя, это же безумие! Зачем тебе власть над миром?» Костя приподнял брови, некоторое время смотрел на меня, потом засмеялся. «Что ты, Антон? Какая власть? Ты не понимаешь». «Я все понимаю», — упрямо сказал я. «Ты рвешься в Китай, верно? Миллиард магов под твоей властью?» «Идиоты», — тихо сказал Костя. «Вы все идиоты. Вы только об одном можете думать — власть и сила. Не нужна мне эта власть. Я вампир, понимаешь? Я изгой, хуже любого иного. Я не хочу быть самым сильным изгоем. Я хочу быть обычным. Я хочу стать как все». «Но Фуаран не позволяет превратить иного в человека», — пробормотал я. Костя захихикал, покачал головой. «Ау! Антон, включи голову! Тебя накачали силой и отправили меня убивать, я знаю. Но ты вначале подумай, Антон! Пойми, чего я хочу!»